Я могу отдохнуть и в седле. А тут нам оставаться нельзя. Нас вот-вот со всех сторон окружат». Мурток неохотно согласился. «Ладно, но сделаем так. Я поведу Сноуфайр в поводу, а ты пока поспишь». Они оседлали коней, привязали бесчувственную девушку к спине Сапфиры и покинули лагерь. Эрагон, пока еще был в состоянии, все время что-то жевал, стараясь возместить потраченную энергию, но вскоре не выдержал и, обняв Сноуфайра за шею, закрыл глаза.